Ты в нашу жизнь влетел как метеор. Ю. А. Зайцеву. Ты в нашу жизнь влетел как метеор, преодолев границы и разлуки. Вдруг задержался у альпийских гор, услышав сердцем лиры с музой звуки. Они здесь в Вене слышатся не так, как в Подмосковье или на Волхонке. Здесь в облак пиво выпросить не всяк. Румяный шницель ждет на сковородке. Здесь Моцартом овеян каждый дом. Меж столиков бродил глухой Бетховен. Но слышится тебе знакомый перезвон небесных куполов московских колоколен. Спасибо, друг. И слов найти нельзя. Их просто нет в завалах лексиконов. Как в шахматах. Пожертвуешь ферзя, но слышен клич победных легионов. Рука твоя по-прежнему крепка и не дрожит под тяжестью запала. Он не последний твой. Рванешь издалека, и никому покажется, что мало. 16.01.2019 год.